Даниэль 25.9. Блестящие металлические сферы парили в воздухе, медленно вращаясь вокруг своей оси и издавая певучий, слабо вибрирующий звук. Местное население относилось к ним странно. В его поведении сочетались поклонение и сарказм. Население это, безусловно, состояло из социально организованных приматов. Но кто они? Дикари? Неолюди? Или какой-то третий биологический вид? По их одеянию, широким черным плащам и черным капюшонам с прорезями для глаз, определить это было невозможно. Развалины вокруг, вероятно, соотносились с какой-то реальной местностью. Временами пейзаж напоминал описание Лансароты у Даниэля 1. Я не совсем понимал, что Мария 23 хочет сказать их иконографическим воспроизведением. «Мы несем в себе весть о системе аперцептивной, об IGUS эмотивной, той, что была и есть». Мне иногда приходило в голову, что и Мария 23, и вообще неолюди, включая меня самого, всего лишь программные фантомы. Однако сама прегнантность этих фантомов доказывает существование одной или многих IGUS, независимо от того, какова их природа – биологическая, цифровая или интермедийная. Существование же хотя бы одной IGUS самого по себе достаточно, чтобы вызвать, в то время пока оно существует, сужение поля бесчисленных потенций. Подобное сужение является обязательным условием парадигмы существования. Даже грядущие, обретая бытие, должны будут привести свой онтологический статус в соответствие с общими предпосылками функционирования IGUS. Уже Хартл и Гелман показали, что когнитивная функция IGUS Information Gathering and Utilizing Systems система сбора и использования информации предполагает такие условия, как устойчивость последовательности событий и их взаимоисключение. IGUS наблюдателя, природного или созданного искусственно, наделяет реальным существованием лишь одну из всего множества параллельных вселенных. Подобный вывод, отнюдь не исключая возможного существования иных вселенных, тем не менее не позволяет любому заданному наблюдателю получить какой-либо доступ к ним. Если воспользоваться довольно загадочной, но обобщенной формулой Гелмана, в каждой вселенной присутствует только эта вселенная. Существование сообщества наблюдателей, даже если оно включает всего две IGUS, само по себе доказывает существование некой реальности. Если придерживаться общепринятой гипотезы о непрерывной эволюции органических соединений, то у нас нет никаких оснований полагать, будто эволюция дикарей была прервана великой засухой. Но нет и никаких признаков того, что они, как полагает Мария 23, сумели вновь овладеть речевой деятельностью и образовать разумные сообщества, воссоздав новые социумы на принципах, отличающихся от тех, что в свое время были заданы основоположниками. Однако Мария 23 буквально одержима этой проблемой дикарских социумов и постоянно затрагивает ее в ходе нашего общения, принимающего все более оживленный характер. Я чувствую в ней какое-то интеллектуальное брожение, нетерпение, которое понемногу передается и мне, хотя внешние обстоятельства никак не оправдывают выхода из обычного для нас стаза. После очередного отрезка нашей интермедиации я все чаще чувствую себя взволнованным и словно ослабшим. К счастью, Фокс своим присутствием быстро возвращает мне покой. Я устраиваюсь в любимом кресле на северной оконечности главной комнаты и, закрыв глаза, спокойно сижу на солнце, ожидая следующего контакта.